Однако для этого, по-видимому, не имелось никаких оснований. Джоан Лоуфорд вышла к нему в новейшем купальном костюме, сияюще прекрасная. «Я заранее оделась и приготовилась, чтобы вам, доктор, не ждать меня», — сказала миссис Лоуфорд сердечно. Джерри сказал бы, что больная скорее разделась. Но, памятуя о серьезности своей задачи, хиропрактик смотрел хладнокровно на второстепенные обстоятельства. Он достал свою аппаратуру, электромассажер и грелку, спросил хозяйку дома о местонахождении штепселя и о подходящей кушетке, снял пиджак и стал засучивать рукава сорочки. «Можем начинать», — сказал он официальным тоном. «Не хотите ли, доктор, сначала рюмочку вина?» — спросила вежливо миссис Лоуфорд. — Спасибо, вы очень любезны. После четвертого бокала миссис Лоуфорд предложила. — Не подать ли теперь виски для перемены? Джерри сделал отрицательный жест и поглядел на часы. Было без четверти 10. Время — деньги, и похоже, что на сей раз единственной платой для него будет проведенное время. Смакуя вина, Джерри делал беглые наблюдения. Квартира миссис Лоуфорд была обставлена очень мило. — Сколько у вас комнат? — 5. — И вы живете одна? — Да, в настоящее время. Иногда у меня гостит мой брат. — Так налить вам немного виски? — Нет, спасибо. Джерри смутно соображал, что ему надо было делать, а от чего воздержаться. Наконец он сказал сдержанно, дружелюбно. — Прошу вас лечь на кушетку, чтобы я мог осмотреть вашу спину. Миссис Лоуфорд охотно исполнила указание, но, видимо, поняла его не совсем точно, в силу чего профессор Финн был вынужден еще вежливее заметить ей. — Пожалуйста, на живот, миссис Лоуфорд. Больная со вздохом повернула хиропрактику спину, и Джерри принялся искать порочные позвонки. Его любопытные пальцы успешно исполнили резвый танец. Через минуту он радостно воскликнул. «Четвертый позвонок снизу. Тут небольшой узелок. Вы, наверное, когда-нибудь натрудили спину?» «Не помню. Возможно, это было несколько лет назад?» А теперь этот хрящ давит на нерв, отчего боль распространяется к ногам и к голове. В этот момент больная перевернулась на спину и задала неожиданный вопрос. — Доктор, вы женаты? — Нет, не женат, — ответил Джерри не сразу, вспоминая доморощенное изречение Исаака Риверса. — Не все мужчины безумны, некоторые остаются старыми холостяками. Старый холостяк всегда знает женщин лучше женатого, иначе он не был бы старым холостяком. Он также знает предел, у которого надо остановиться. — Так вы свободны? — радостно воскликнула миссис Лоуфорд. — Да, конечно. Но какое это имеет отношение к вашему четвертому позвонку? — Не знаю. — А что мне надо делать теперь? — Поскольку у старого холостяка нет ни жены, на которую можно жаловаться, не детей, о которых можно рассказывать небылицы, он говорит о своей работе. Джерри говорил о хиропрактике. Он вышел на середину комнаты и начал наставлять больную. «Делайте 3 раза в день так. Во-первых, примите исходное положение вот так. Затем руки на бедра, большими пальцами назад. Потом изо всех сил нажимайте на бедра, поднимая плечи вверх, вот так. После этого ноги на ширину плеч, а руки горизонтально в стороны. И начинайте выбрасывать руки вперед и назад, в то же время сгибая туловище вот таким движением». Хиропрактический рецепт вызвал на лбу Джерри крупные жемчужины пота и покрыл нежным томатным румянцем все его лицо и шею. И вы уверены, что причина именно в четвертом позвонке?